Ячень, вам не кажется, что вы легко можете победить меня, только потому, что вы на уровень выше? В этом году я подготовил довольно много козырей для соревнований драконьего ранга, не скрывая волнения, сказал он. Юань Хинын был очень запуган успешными выступлениями Ячня. Если бы это был какой-то другой соперник, он бы даже не потрудился открыть рот и рассказать, что он приготовил. Но перед Ячнем Юань Хинын не посмел бы делать что-то безрассудное. Он надеялся, что Ячень будет волноваться о том, что же за атаки от него скрывают, и потеряет темп. Ячень незаметно улыбнулся, он ясно представлял все намерения Юань Хинына. Конечно, эта стратегия кажется легкой, и на самом деле она весьма полезна. Жаль только, что он выбрал для нее неверную цель. Ну что же, какой смысл в пустой болтовне? Этот поединок скоро закончится. Давай сделаем это, произнес Ячень, полной решимости поскорее закончить схватку. Его действительно не интересовала беседа с Юань Хинын, потому что они находились на разных уровнях. Ах ты! Лицо Юань Хинына покраснело от ярости. Нетерпеливый тон Ячень раздражал его. С каких это пор можно так поступать с Юань Хинином? Подумал он про себя. Небо демонического орла, укуси его для меня. Юань Хинын до предела толкнул свой чжэнь ци. Его темно-синий чжэнь ци стал похож на крылья громадного орла, распростертые за его спиной. Следом за этим ударил огромный орлиный коготь чжэнь ци, несущий в себе чистое зло древней эпохи. Хлоп. Вспышка меча мгновенно разбила чжэнь ци орла. Ячень шаг за шагом подходил к нему. Черт возьми, Юань Хинын был совершенно потрясен. Хотя он до этого и понимал, что его внезапная атака неба демонического орла не сможет справиться с Ячнем, будучи разбитой в течение нескольких мгновений, однако он совсем не ожидал такой скорости. Его сердце билось как сумасшедшее, когда Юань Хинын слегка испугался. Однако, при виде того, как к нему шаг за шагом приближается Ячень, его недолгое замешательство сменилось крайним гневом. «Кто ты, по-твоему, такой? Ты действительно думаешь, что я ничего не смогу с тобой поделать?» Раскрывающийся кулак демонического орла выкрикнул новую атаку Юань Хинын. Сделав тяжелый шаг вперед правой ногой, Юань Хинын сложил вместе два кулака и вскинул их в воздух. Масса сумасшедшего синего чжэнь ци с причудливыми извиваниями устремилась к нему и была полностью поглощена его кулаками. В следующий миг раздался ужасающий клич орла. Расплывчатый демонический орел взлетел и атаковал Ячня. Раньше Юань Хинын нападал лишь когтем орла, но теперь, когда он был в ярости, он сформировал демонического орла целиком. Его мощь резко возросла более чем в 5 раз. Неудивительно, что теперь он казался гораздо более уверенным. «Давай же посмотрим, как ты блокируешь эту атаку». Он даже не смог закончить свое предложение, прежде чем внезапно застыл на месте. У него на глазах этот яростный демонический орел не успел даже распахнуть крылья, прежде чем был рассечен мечом Ячня пополам, превратившись в ничто. Затем яркий слепящий свет меча заполнил его зрение, и он не мог видеть ничего, кроме этого невыносимого яркого света. Вжух! Защитный слой чжэнь ци Юань Хинына был разрушен, его тело сдулось, и он врезался в темно-синюю световую стену. Единственной атакой меча и глубочайший нокаут. Увидев, что произошло, люди из боевой школы замка Небесного Орла резко переменились в лицах. Юань Хинын слишком быстро потерял способность реагировать. Однако они больше были шокированы прогрессом Ячня. Они четко помнили, что когда находились в Красной Древней Пустыне, Ячень был способен сражаться только с внешним мастерством школы боевых искусств горы, ни одному из внутренних мастеров он не был соперником. Однако спустя всего лишь год, его культивация не только дошла до позднего царства скрытого Юаня, но и его атакующая сила также резко возросла. Среди всех людей из боевой школы замка Небесного Орла, помимо лидера, который был вождем раннего царства достижения астрала, другие не посмели бы сказать, что могут выиграть против Ячня. На самом деле они точно знали, что Ячень еще не использовал всю свою силу. Юань Хинын проиграл не без причины, просто они были на совершенно разных уровнях, нахмурился лидер замка Небесного Орла, взглянув на Ячня, который сходил с платформы. Ячень выиграл схватку. После объявления результата судья третьей группы слегка улыбнулся. Он думал, что уже видел все, на что способен Ячень, но оказалось, это было не так. Юань Хинын, который был сильным конкурентом в верхних 72 местах, не смог совладать даже с одной его атакой. Технически, дело не в том, чтобы справляться с атакой, потому что Юань Хинын даже не догадывался, что она произойдет. Мне так кажется, он будет номером один в третьей группе. В третьей группе было не так много сильных молодых воинов, что уже было известно всем. В противном случае судья третьей группы не смог бы так легко прийти к такому выводу. Толпа, которая была свидетелем битвы, со сцены и в аудитории, была очень удивлена. Они страстно обсуждали произошедшее. Еще один скрытый талант. Атака этого меча была такой быстрой. Я думал, что в третьей группе были только Гао Фэн и Тэнмо. Но теперь я не смею так думать. По крайней мере, Ячень был определенно не слабее Гао Фэна, он мог бы быть даже сильнее, чем он. Ну да, я тоже так думал. Его искусство меча было слишком быстрым, и даже я был в шоке. Но мне интересно, сколько власти он использовал. Может быть, только 80% вершин. Услышав болтовню народа, Гао Фэн покачал головой. Он не думал, что Ячень использовал 80% своей силы. Может быть, даже не 60%. Он ужасный противник. Конечно, если бы он использовал только 60% своей силы, у меня было бы еще 30% шансов на победу против него. Но я боюсь, что он еще не использовал и 60% своей силы, и в этом случае это было бы действительно страшно. Он не должен быть таким страшным, не так ли? Гао Фэн снова покачал головой, потом серьезно уставился на Ячэня. В групповых сражениях он мой потенциальный оппонент. Чжу Мэй также смотрела битву Ячэня, и она не могла не спросить. Ячэнь, сколько силы вы на самом деле использовали? Половина половины, я думаю. Внимание, этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 250. Глава 250. 10 лучших новых звезд. Чжу Мэй и Цинь Юйлянь смотрели друг на друга и понятия не имели, о чем им сейчас думать. Они знали, что Ячэнь был очень силен, но они не могли поверить, что он был настолько сильным. Половина половины означала бы менее 30% его реальной силы, а его противником был Юань Хинын, который занял 59-е место в последнем турнире драконьего ранга. Прямо тогда, Ячэнь был им почти незнакомцем, но теперь он стал таким могущественным, что они не представляли его своим другом. Существовала некая странность, которая называлась разрыв таланта. Взглянув на Лин Ци и Чжуан Фэй, Цинь Юйлянь нехотя улыбнулась и про себя подумала. «Вы, ребята, поставили Ячэня в качестве своей цели, но вы не знаете, как это утомляет и удручает. Уровень разрыва между нами неизбежен и непреодолим». Пятая битва Сюй Цзин закончилась победой, после чего она спокойно ушла с турнирной платформы. Увидев взгляды на лицах Чжу Мэй и Цинь Юйлянь, она знала, что именно произошло. Она незаметно покачала головой, потому что, по ее мнению, Ячэнь был действительно монстром, у которого был спокойный и острый ум, довольно нетипичный для его возраста. Даже она, которая всегда была спокойна, не могла конкурировать с ним, и с ее чуткой наблюдательностью она никогда не встречала таких же качеств у любого другого молодого человека. Иногда она задавалась вопросом, существует ли что-то, что могло бы вывести его из себя. К сожалению, никто кроме самого Ячэня этого не знал. На самом деле даже Ячэнь иногда чувствовал, что не знает себя настолько хорошо. Ячэнь из другого мира был сиротой, поэтому ему пришлось стараться изо всех сил и стать лучшим человеком. В некотором смысле, он был еще более зрелым, чем некоторые из взрослых. И как только он стал взрослым сам, его ум стал еще более выдающимся. Вещи едва ли могли повлиять на него. Но, конечно, не каждый сирота мог превратиться в Ячэня, поскольку у всех был свой характер. Побывав в этом мире, Ячэнь, которого здесь считали неудачником, все еще имел сильный ум, несмотря на то, что у него была слабость к обладанию нормальным талантом. Когда его избивали его братья, он знал, когда следует молчать и думать о большей картине. Он не хотел оказывать давление на своего отца, поэтому он старался тренироваться, используя в 10 раз больше усилий, чем другие, в обмен на этот небольшой прогресс. В противном случае, с таким талантом, ему было почти невозможно стать учеником боевой школы Небесного облака. У всего есть свои плюсы и минусы. После многих лет, когда он не выделялся для себя, Ячень из этого мира потерял свою остроту, острый дух, и иногда, проиграть, было еще страшнее, чем потерять талант. Хорошо, что все произошло именно так, и прошлое было изменено навсегда. После слияния с душой Ячня из этого мира его слабость была бесконечно уменьшена, а его сила была резко расширена, создавая чудовище в глазах других людей. Пятое сражение. Ячень против Цуйцан. Я сдаюсь. Мощь Ячня уже была засвидетельствована всеми, и появился первый участник, который сдался до битвы. Чжумэй рассмеялась. У вас будет такое легкое время. Помимо нескольких человек в третьей группе, в основном никто не является вашим соперником. Вместо того, чтобы тратить время на то, чтобы вас избили, они могут сэкономить энергию и ум, чтобы справиться с противниками, которые им по зубам. Ячень по-настоящему не заботился о том, отказываются ли люди или нет, поскольку все, что ему нужно было делать на сцене, это размахивать мечом, что едва ли принесло какую-либо энергию. Однако для Чжумэй сражения давались не так легко, поэтому он напомнил ей: «Судя, по моему мнению, относительно битв в вашей группе, от 3 до 7 человек получит полный балл. Поэтому, если вы не потерпите ни одного поражения, вы получите 100% шанс выйти на следующий уровень. Проиграв 1, у вас все еще будет 50% шансов, проиграв 2, у вас останется менее 10% шанса». Хотя данные Ячня не могли быть на 100% точными, они были не слишком далеки от реальности. Сравнивая наблюдаемые способности, даже воины царства достижения астрала могут быть не таким могущественным, как он. Ячень запомнил данные каждого участника в группе Чжумэй, а также проанализировал и принял во внимание их скрытые способности и в конечном итоге пришел к такому выводу. Чжумэй не сомневалась в нем и сказала: «Значит, я могу проиграть только 1 из 5 следующих поединков, это будет немного сложно, но я постараюсь изо всех сил». Когда ее последняя битва закончилась победой, ее счет дошел до 3 побед и 2 поражений. На первом этапе победных боев есть фактор удачи. До тех пор, пока вам повезет, должно быть легко перейти на второй этап. На первом этапе соревнований каждая группа содержит более 50 человек, поэтому каждый человек должен будет соревноваться в 10 сражениях, столкнувшись с 10 противниками. Поэтому не было возможности встретиться со всеми остальными 40 людьми. И в случае крайней удачи соперники, обладающие самой слабой силой, по-прежнему будут иметь шансы попасть в первую тройку группы. Сила Чжумэй была около среднего ранга, и ее успешный переход в следующий этап был вполне реальной возможностью. А у Линьцы есть противник. Тогда их внимание было увлечено битвами в 11-й группе. И 2 участника на сцене были действительно быстрый клинок Северного Снега Линьцы и Вэй Жэньцзи, который занял 37-е место в последнем скрытом драконьем ранге. На этой состязательной платформе лезвие света выстрелило во всех направлениях, в результате даже размыло человеческие фигуры. Эти 2 были мощными мечниками, боевые навыки которых были одинаково мощными, но с разным стилем. Ячень покачал головой, чувствуя, что Линьцы немного не повезло. Неважно, была ли это культивация или цель клинка, Вэй Жэньцзи был более могущественным, чем он. Причина, по которой он не мог выиграть, заключалась в том, что Вэй Жэньцзи не использовал всю свою силу и явно хотел показать себя. «Ладно, неплохо. Я дам вам 1 или 2 года, но я до сих пор сомневаюсь, что вы сможете избить меня», — рассмеялся Вэй Жэньцзи. Его клинки внезапно усилились, нажав Линьцы на нижнее положение. Снежный полет. На лице Линьцы не было никаких эмоций. Он обеими руками держал свой сокрушающий небеса клинок, когда его лучевая аура взорвалась в небо. Внезапно на этой сражающейся платформе упал сильный снег, отражающий все огни лезвия. Крушить. Без каких-либо навыков Вэй Жэньцзи держал лезвие одной лишь рукой. Его тело подскочило высоко в небо, бросив клинок. Бум. Снежный свет лезвия был разрушен, а Линьцы попал в темно-синюю световую стену. «Извиняюсь», — охватив кулаки перед своей грудью, Вэй Жэньцзи убрал свой большой клинок и сошел с платформы. На сцене многие люди смотрели эту битву во время обсуждения. Вэй Жэньцзи действительно молодой мастер клинка. Намерение его клинка достигло хотя бы входного уровня, верно? Линьцы совсем неплох. Его навыки в обращении с клинком, безусловно, не хуже, чем у Вэй Жэньцзи. Единственное, чего ему не хватает, это мотивации. Ему просто нужно время, ему удастся догнать Вэй Жэньцзи. Простые мастера клинков даже не рассматривали Вэйжэньцзя как своего противника. Линьцы был наиболее интересен для них. Точно. Неужели Линьцы собирается попасть в этом году в десятку новых звезд? Это будет сложно сделать. И даже если он это сможет, он все равно останется в списке. Не забывайте, что ученицу младшей сестры Сыкун Шэн Гуюнь не следует недооценивать. Еще во время царствования жизни и смерти, воины боевой горы из школы Каменный Король уничтожили слишком много людей, что привело к падению его школы боевых искусств. Все ученики были убиты, и его род прекратился. Не знали, что у Каменного Короля была небрачная дочь, ее звали Гуюн. Она была из родословной Каменного Короля. Несмотря на то, что у родоначальника королевских воинов могли быть плюсы и минусы, она все равно была бы сильнее, чем большинство обычных гениев боевых искусств, и имела бы огромный потенциал. Ей было бы нелегко это сделать, если бы она не обладала хорошим талантом. Наряду с Гуюнь, три лучших из десяти новых звезд уже определены. Остальным семи все равно придется пройти испытание. Новые 10 звезд не были официально титулованы. В каждом конкурсе скрытый драконий ранг появилось очень много новых талантов, и так как они были достаточно выдающимися, они были включены в список. Как только соревнование закончится, те, кто не присутствовал на просмотре соревнований, смогут узнать результат, просмотрев список лучшей десятки новых звезд. Тогда они будут знать об уровне, на котором они находятся. В противном случае участников было бы так много, что остальные люди не смогли бы узнать их всех. Шестая битва, Ечень против Сюэ Цуянь. Я сдаюсь. Новая молодая девушка подняла руку, подавая сигнал об отказе. Седьмая битва, Ечень против Гохина. Я сдаюсь. Восьмая битва, Ечень. Девятая битва, Ечень. Возможно, Ечень, побеждая Юань Хинын в одной из атак, был очень удивлен тем, что после пятого сражения все соперники, которые были назначены против него, решили отказаться, вместо того, чтобы участвовать в битве. Что касается остальных участников из страны ветров, для них это было очень сложно. Из девяти сражений Сюэ Цзин выиграла 8. То, что она проиграла, была не ее вина. Ее противником был молодой воин, который занимал 22 место в последнем списке срытого драконьего ранга и был чрезвычайно силен. Но и после этого Сюэ Цзин могла еще провести сотни атак, что удивляло многих людей. Они уже заранее определили ее в первую десятку новых звезд. После того, как Линьцы проиграл Вэйжэньцзю, он уступил еще в одном сражении. Его противник был тоже молодым воином, он подавал большие надежды в последнем соревновании скрытого драконьего ранга. Чжуан Фэй выиграл 7 и проиграл 2. Су Вэнь выиграл 6 и проиграл 3. Цинь Юйлянь выиграл 6 и проиграл 3. Казалось, удача покинула Чжу Мэй. После восьмой битвы она продолжала проигрывать. Для того, чтобы выйти на следующий уровень, ей понадобится чудо. Она бы солгала, если бы сказала, что не разочарована в себе. Но уже то, что она достигла того уровня, где находилась, было отличным результатом. Впереди была последняя битва, и она понимала, что надо собрать все свои силы и совершить невозможное, что сделало бы ее достойным бойцом. Десятая битва, Ечень против Чэнь Цзе. Чэнь Цзе не хотел сдаваться. В конце концов, он не был пустым местом. В последнем соревновании скрытого драконьего ранга он занял 43 место, и он не думал, что проиграет Ечень. Я атакую. Сокрушающее убийство тигра. Он чувствовал себя тигром. Чэнь Цзе сделал огромный прыжок и напал на Ечень. Весь воздух был накален его аурой тигра. Чэнь. Перед ним выросли два огненных меча. Первый удар меча сломал ауру, а второй разорвал оборонительную позицию Чэнь Цзе. Давление меча мгновенно отбросило его. Ечень выиграл. Третий судья группы не удивился. Он поднял руку в воздух и сказал, что Ечень выиграл последнее сражение на этом этапе. Впечатляет. Каждый его ход смертелен. В десятке новых звезд он сможет стать пятым. Сюэ Цзин был бы восьмым, а Гао Фэн девятым. У Линьцы мотивация все еще немного слаба, поэтому я думаю, что он не попадет в десятку лучших в этом году. В десятке новых звезд он сможет стать пятым. Сюэ Цзин был бы восьмым, а Гао Фэн девятым. У Линьцы мотивация все еще немного слаба, поэтому я думаю, что он не попадет в десятку лучших в этом году. Общее мнение было, что Тобаку, несомненно, станет первым в десятке новых звезд. Цань Юнь, ученик боевого заведения 6 Горанга, Солнечной школы боевых искусств, и Юй Юнь из боевого заведения 6 Горанга, боевая школа Платая Горы, займут второе и третье места. Четвертым был тайный гений из какого-то боевого заведения 7 ранга из Империи Ледяного Кристалла, и Ечень был пятым номером. Шестой и седьмой были также могущественные ученики из двух боевых школ 6 го ранга, а восьмым был Сюй Цзин, Гаофэн был девятым. Десятый был бы еще один могущественный ученик из боевого заведения 6 го ранга. Возможно, это распределение было неточным, но, судя по битвам, проходящим прямо сейчас, казалось, что это так. Поскольку некоторые люди скрывали свою истинную силу, по-другому сказать было нельзя. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 251. Глава 251. Гений против гения. После того, как первый этап отбора был официально завершен, у четырех человек были наивысшие баллы. Ечень, Гаофэн и еще два молодых воина, которые были на последнем месте списка скрытого драконьего ранга. Четверо еще не встречались. В противном случае в окончательном списке участников будет не более одного или двух человек. К сожалению, было то, что кроме Ечень, Сюй Цзин и Линь Ци, остальные четверо из Страны Ветров были удалены. Бой Цинь Юйлина был несколько неудачен. Заклинание Святой Воды из боевой школы Южной Рудры было, по крайней мере, средним званием боевых искусств Царства Земли, но у него был огромный недостаток – отсутствие Чжэнь Ци. Вначале Цинь Юйлянь все еще одерживал верх, но после сотен раундов он проигрывал из-за недостатка Чжэнь Ци. Лидер боевой школы Южной Рудры Лонг Бьюн улыбалась. Она пробормотала про себя: «Пришло время научиться нашему неповторимому искусству». Причина, по которой она еще не изучила его, заключалась в том, что соревнования скрытого драконьего ранга уже шли, и воинам было бы очень сложно увеличить свою силу за короткое время. Если бы они слишком старались, они могли бы потерять свою силу. Боевые искусства и навыки были разными. Боевые искусства были похожи на базу, ядро. Оно не может и не должно легко меняться. Лидеру было действительно разумно использовать прием маленького синего дракона, чтобы помочь боевой школе Небесного облака, сказала с улыбкой на лице зрелая женщина, директор боевой школы Южной Рудры. Лонг Бьюн кивнул. Пока он может попасть в первую десятку, его будет проверять наш прадед. Я скажу ему, когда придет время. Думаю, он будет заинтересован. Десятку. Это не будет слишком рано? Нет. Я думаю, что это даже слишком поздно. Разве вы не понимаете его скорость роста? Он тренировался только 3 года, чтобы оказаться там, где он сейчас. Этого добиться смог бы не каждый. Нет. Я думаю, что это даже слишком поздно. Разве вы не понимаете его скорость роста? Он тренировался только 3 года, чтобы оказаться там, где он сейчас. Этого добиться смог бы не каждый. Вы правы, я почти забыла. Они общались через Чжэнь Ци, поэтому люди вокруг них понятия не имели, что этот разговор состоялся. На поле боевой школы Небесного облака четвертый мастер с радостью сказал: «Ечень и Сюй Цзин оба сделали это. Наша боевая школа Небесного облака уже сейчас одна из лучших». У директора на лице тоже сияла улыбка. «Не стоит начинать праздновать. Скоро начнется второй этап соревнований. Начнутся настоящие битвы. Половина из 24 человек покинут соревнования. Мы подождем и посмотрим». Ло Синли выглядел очень посвежевшим. Ло Ханьшань улыбнулся с намеком на горечь. Он был счастлив за Ечень и Сюй Цзин, но не мог не позавидовать им. Он подумал, было бы неплохо попасть на платформу и сразиться, даже если это была бы его последняя битва. После того, как бойцы отдохнули, начался второй этап соревнований. В соответствии с правилом 12 групп были объединены путем жребия. Всего групп оказалось 7. В отличие от ранее распределенных групп с нечетным количеством участников, сейчас у каждой группы было по 24 участника. Только 12 из 24 участников смогли бы перейти на следующий уровень, в то время как остальные 12 были бы устранены. 12 из 24 – это было довольно много, но для участников это было бы невероятным успехом. Способность выделиться в самой группе была символом славы и силы. Без всякого преувеличения они были главными молодыми воинами всего южного региона Рудры, одного, десятитысячного рода боевых гениев. И теперь, на втором этапе соревнований по уничтожению, половина гениев будет устранена. Таким образом, давление было высоким по сравнению с предыдущим этапом. В седьмой группе было много сильных воинов. Помимо Еченя, Гао Фэна, Тэнмо и двух других знаменитых воинов из старой третьей группы, были более мощные воины из старой двенадцатой группы. Например, был главный ученик боевой школы экстремального льда Бин Линь, который занял десятое место в последнем соревновании скрытого драконьего ранга. Гу Цин, который занял девятое место, у Лин Юй, который занял 25-е, номер 4 из 10 лучших звезд Тан Сяошань, 10-е из 10 лучших звезд Гэ Тинфан. Все они были вершинами лучших воинов в этой группе. Первая битва, Тэнмо против Гэ Тинфана. Начался первый раунд первого боя. Оба участника были могущественными воинами. В группе трех соревнований Тэнмо проиграл только Гао Фэн, поэтому он числился пятым, в то время как Гэ Тинфан занял 10-е место в первой десятке новых звезд. Гу Цин, который занял 10-е место в последнем соревновании скрытого драконьего ранга, Тэнмо не мог недооценивать Гэ Тинфан. С тех пор, как он проиграл Гао Фэн, который был пустым местом, он не осмелился взглянуть на лучшего из новичков. Вжух! Вытащив из ножен свой тонкий меч, Тэнмо не стал сразу атаковать, его взгляд остановился на Гэ Тинфане. Гэ Тинфан использовал два светло-красных коротких лезвия, длина которых составляла почти 1 метр. Задняя часть лезвия была скручена, как змея, сияющая холодным светом и рисующая тонкую линию под солнцем. Сила медведя со мной. Гэ Тинфан напал первым. Все его тело, казалось, потеряло свой вес, когда он пролетел десятки метров в течение секунды и появился перед Тэнмо. Дан, дан, дан. Короткое лезвие и тонкий меч столкнулись. Горящие искры разлетались в разные стороны. Это было очень захватывающее зрелище, наполненное странной красотой насилия. Атака журавля. Гэ Тинфан закричал низким голосом. Его два коротких клинка мелькали с бешеной скоростью, когда он атаковал Тэнмо, который использовал всю свою силу для защиты. Посыпался бесконечный дождь искр, которые потом превратились в два красивых ореола, похожих на крылья огромного дракона. Это была страшная часть атаки. Тэнмо продолжал отступать. Похоже, что он не мог справиться с атакой Гэ Тинфана. Тэнмо вот-вот проиграет. Хотя Чжумэй и Цинь Юйлянь потеряли свои шансы выйти на второй этап соревнований, но поскольку они были в первой части, им разрешалось смотреть соревнования со сцены, вместо того, чтобы вернуться к аудитории. Ечень покачал головой. Гэ Тинфан потеряет не менее 10 атак. Как так? Чжумэй и Цинь Юйлянь посмотрели на Еченя. Тот сказал, вначале он использовал всю свою силу, поэтому он обречен на поражение. Это неизменная истина. Атаки Гэ Тинфана оказались очень жестокими и могущественными, но он сразу использовал слишком много своих сил, чем было необходимо, не оставляя ничего на потом. Если бы его соперником был кто-то, кто был слабее, то, возможно, он смог бы выиграть. Но сила Тэнмо не слабее Гэ Тинфана, и у него даже больше опыта. Было бы совершенно очевидно, что он сразу же его сомнет. Как только его аура станет слабее, наступит время, когда Тэнмо сможет начать наступать, и тогда ему будет невозможно отыграться. Чжумэй спросил, борьба слишком тяжелая, это плохо? Не обязательно. Я имел в виду, что Гэ Тинфан испытывал недостаток в битве. Подобно тому, как сталкиваясь с противником с подобной мотивацией, он не позволял противнику взять на себя ритм битвы. Прямо сейчас, похоже, что Гэ Тинфан одерживает верх, но темп битвы уже контролирует Тэнмо. Если бы я был им, я бы сразу изменил свой стиль атаки, пока моя аура все еще сильна. Тогда вероятность победы была бы выше, поскольку у меня уже есть преимущество. Как только Ечень вынес свой приговор, ситуация на боевой платформе изменилась. Гэ Тинфан был отброшен назад, как ожидал Ечень. Ничто не могло расширяться бесконечно, без изменения. Как только ситуация достигла определенного пика, аура Гэ Тинфан и лезвие Ци начали медленно опускаться. Тут Тэнмо понял, что настал момент и резко атаковал. Его единственным спасением был широкий меч. Его атака была похожа на сильный ветер, как мощная река. Он полностью нарушил темп и поставил Гэ Тинфана в невыгодное положение. Гэ Тинфан, казалось, полностью растерялся. Все, что он хотел сделать, это вернуть свою инициативу, после чего его шансы на победу были бы очень высокими. Однако Тэнмо не позволил ему сделать то, что он хотел. Его тонкий меч сохранял стабильный темп, постоянно нанося удары. Если бы он просто держал скорость, ему не пришлось бы вообще сталкиваться с проблемой, он мог бы контролировать ситуацию над Гэтинфан. Дан Тенмо ударил своим мечом по вертикали, и короткое лезвие в правой руке Гэтинфан разлетелось. «Я проиграл», — подумал Гэтинфан. Его тело застыло, и он рассмеялся. Тенмо почувствовал облегчение. На этот раз Гэтинфану не повезло. В битве при столкновении с противником с подобной мотивацией, лучший опыт решил все. Если бы они снова сражались, у него не было уверенности в победе над ним. Поэтому он был очень счастлив, что выиграл, потому что это означало, что ему не придется столкнуться с ним снова, в следующие 9 раундов сражений. Два участника покинули платформу, и началась вторая битва первого раунда. Все случилось, как ты сказал, Ячень. Это будет пустой тратой времени, если мы не станем мастерами боевых навыков. Чжумэй выглядел впечатленным. Были мастера, отвечающие за обучение боевым навыкам в боевой школе Небесного облака, но эти мастера также научили их боевым случайностям. Тем не менее, этот опыт определенно не сможет конкурировать с Ячень, потому что Ячень смог мгновенно разобраться в ситуации. Ячень засмеялся. У некоторых из могущественных воинов были ученики, а у других – нет. Хотя он обладал острыми и передовыми навыками наблюдения и боевым опытом, это не значит, что он был бы хорошим учителем. Вместо этого он позволил им самим понять это. У Ячень была старая поговорка: «Учителя могли только показать вам путь, а вам самим придется идти по нему». Конечно, за короткое время Ячень действительно может помочь кому-то получить некоторые великолепные боевые навыки, но после этого он не мог гарантировать победы в любом бою. Все, чему учили другие, все равно были бы чужими мыслями. Бои семи краткой группы проводились с нейтральной скоростью. В этих битвах Бин Лин, Гэ Цин, Тан Сяошань и еще одна пара мощных молодых воинов одержала победу. Бин Лин была главным учеником боевой школы экстремального льда. Она заняла 7-е место в последнем соревновании скрытого драконьего ранга. Прежде чем она атаковала, ее противник уже сдался. Гу Цин, как 10-й воин последнего соревнования скрытого драконьего ранга, также был чрезвычайно силен. Он победил другого противника только одним движением пальца. Что касается Тан Сяошань, он действительно был самым выдающимся персонажем среди всех новых звезд, кроме Ячень, скрытого боевого гения 9-го ранга, занимавшего место прямо за Тобаку. Даже Цань Юнь и Гу Юнь, которые были выше его, не могли с ним конкурировать. Его школа боевых искусств была только обычным военным учреждением 7-го ранга от Империи Ледяного Кристалла, которая была несравнима с теми боевыми институтами раннего поколения 7-го ранга. Но каким-то образом он появился из ниоткуда, гений, которого считали удивительным. Его даже считали сильным конкурентом в первой десятке. И даже если бы он не смог попасть в первую десятку, он все равно смог бы оказаться в двадцатке без всяких усилий. После того, как Тан Сяошань выиграл битву, он победил Гу Цина, который был таким же мощным и занимал 10-е место в последнем соревновании скрытого драконьего ранга. 8-я битва первого раунда, Ячень против Гао Фэн. У нескольких известных бойцов были свои бои, и теперь это наступила очередь Ячень. Его противник был бойцом старой, 3-й группы, Гао Фэн, которому даже Тенмо проиграл. Тан Сяошань был очень уверен в своих наблюдениях и сказал парням вокруг него: «У Гао Фэн все еще не хватает чего-то, поэтому его шанс на победу составляет около 30%. Тем не менее, Ячинью будет сложно выиграть у него. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 252. Глава 252. Услышав свое имя, Гао Фэн вылетел на платформу с серьезным выражением на лице. Ячень вообще не колебался. Когда его ноги коснулись земли, он появился почти одновременно с Гао Фэн. Они стояли в 50 метрах друг от друга. «Вы очень сильный, но вам будет нелегко получить хоть один балл против меня», — медленно произнес Гао Фэн, держа меч в правой руке. Ячень улыбнулся, сказав: «Это будет легко». Гао Фэн нахмурился. По его грубым подсчетам, он должен иметь 30% на победу над Еченем. Он никогда не задумывался, что у него нет шансов, но почему-то, увидев расслабленное выражение Ечень, почувствовал, что у него нет теперь уверенности. Это было в первый раз, когда он почувствовал быстрое разочарование. Внезапно Гао Фэн был потрясен мыслью. Может быть, была сила, которую Ечень прятал. На судейской площадке справа, судья третьей группы сидел рядом с судьей 12-й группы. Последний сказал: «Гао Фэн, отличный воин. Можно утверждать, что он скрывает часть своей силы. Его намерение должно провериться уже на начальном уровне». Судья третьей группы кивнул и сказал: «Мне интересно, что до сих пор не было ни единого признака того, что Ечень знает намерение меча». Внезапно Гао Фэн был потрясен мыслью. Может быть, была сила, которую Ечень прятал. На судейской площадке справа, судья третьей группы сидел рядом с судьей 12-й группы. Последний сказал: «Гао Фэн, отличный воин. Можно утверждать, что он скрывает часть своей силы. Его намерение должно провериться уже на начальном уровне». Судья третьей группы кивнул и сказал: «Мне интересно, что до сих пор не было ни единого признака того, что Ечень знает намерение меча. Возможно, он еще не узнал об этом. Хотя намерение меча является торговой маркой для художника меча, это не похоже на то, что каждый великий мастер овладел мечом. Кто может быть уверен в этом? Ты совершенно прав, но это всего лишь небольшой шанс. Если бы у него тоже был меч, он бы не смог оказаться в первой десятке». Судья третьей группы видел, как Ечень выигрывал каждое сражение и, в конце концов, был немного взволнован, надеясь, что он сможет снова это сделать, чтобы продолжать смотреть шоу. Конечно же, он знал о том, что достигнуть мечты было не так просто. Было много художников, меча царства достижения астрала на этом континенте, которые вообще не изучали цель меча. Некоторые художники, меча с достойными всесторонними способностями, каким-то образом узнали намерение меча, которое было просто непредсказуемо. Некоторые слухи распространялись на континенте. По-видимому, изучение намерения меча потребует больше чистого духа или, по крайней мере, поможет достичь реки царства душ, что было двумя условиями, которые могли бы сделать мастера меча хорошим бойцом. Остальные должны были бы сами судить о своем состоянии, поскольку у всех была альтернатива. «Брат Гао, победи его, тогда ты выиграешь 11 раз подряд», — раздался голос молодой леди из аудитории. Лицо Гао Фэн изменилось. Он посмотрел, откуда послышался голос, затем смеялся и покачал головой. «Победить против Ечень, как тяжело это будет. Я просто хочу, чтобы его сила не выходила за рамки моих способностей». Меч звездных шрамов появился в левой руке. Прежде чем он вытащил меч из ножен, Ечень сказал: «Ученик твоей сестры, похоже, действительно хочет, чтобы ты победил. Жаль, я не пойду на это. Я выиграю у тебя, в честном бою». Гао Фэн сжимал руку, пока его костяшки не стали белыми. Молодая леди, которая кричала ему, была ученицей его младшей сестры и человеком, с которым он вырос. Он обещал ей получить 12 побед подряд, чтобы отпраздновать их 12-летнее знакомство вместе. Чин. Гао Фэн достал свой меч. Свет меча вспыхнул, и волна невидимого давления упала на Ечень. Воздух внезапно напрягся, в нем появился водяной пар, накаливший его до предела. Хлоп. Давлением меча воздух с водяным рисунком был разорван, а меч Ечень был только на полпути из ножен. Какая мощная аура меча! Судья третьей и двенадцатой группы были потрясены. Сразу же показалось, что Ечень становится немного более серьезным. Главный ученик из второй группы боевой школы бессердечных, Ли Дасюань, заметил эту сцену. Он слегка покачал головой. Без серьезных намерений меч все равно будет бесполезен. Мечевой торнадо. Давление меча было только началом. Как только Гао Фэн начал атаковать, он использовал ту сатаку, которую он использовал, чтобы победить Тенмо. С атакой какого меча, ветер резко усилился, свет от меча метался во все стороны. Хлоп. Прозвучал хрустящий звук. Медный ветер и ци были разбиты. Кончик меча Ечень только что показался из ножен. Свет меч светился, как звезда. Впечатляет. Гао Фэн глубоко вздохнул. Он никогда не встречал никого с таким навыком, который мог сломать один из его тузов. Но это было только начало. В конце концов, он был мастером меча. Тем не менее, его намерение только еще достигло начального уровня. Гао Фэн неожиданно появился перед Еченем. Затем раздался звук столкновения металлов и разлетелись горящие искры, что было чрезвычайно ярким зрелищем. На сцене и в аудитории многие молодые воины могли видеть только две размытые тени, синюю и зеленую. Наибольшее внимание привлек бесконечный свет двух мечей. Каждый из них был очень красивым. Судя по текущему положению битвы, Гао Фэн, казалось, был так же силен, как Ечень. Один из них понял намерение меча на начальном уровне, в то время как у другого были безупречные навыки меча. На этой огромной боевой платформе мелькнул тонкий меч Гао Фэн. Появился безупречный, острый меч, каждый разрез, каждый удар которого был полон сил и угроз. Когда его Чжэньцзы взорвался, наконечник его меча даже ничего не коснулся, но там вспыхнули горячие искры. По сравнению с Гао Фэн, Ечень показалась более мощным бойцом. Его меч звездных шрамов был непредсказуемым и непроницаемым. Каждая атака была просто безупречной. Против всех ожиданий Гао Фэн, который узнал намерение меча, все еще не мог одержать верх. Конечно, Ечень не посмел бы сделать что-нибудь безрассудное. При условии, что он не использует свой меч, ему все равно придется использовать менталитет своего облака, сотрясающие небеса. Но он решил, что сохранит менталитет одинокого убивающего пика. Дело не в том, что одинокий убивающий пик был не таким мощным, как небесное сотрясающееся облако. На самом деле это был противоположный случай. Но без усиления намерения меча, ему было бы трудно выполнить одинокий убивающий пик до всего его совершенства. Менталитет одинокого пика 13 мечей был началом намерения меча Ечень. После завершения инфуза менталитет одинокого убивающего пика все еще был глубоко связан с мечом. Если бы не цель меча, Ечень не смог бы завершить вливание боевого искусства и применить самое мощное боевое качество. Что касается небесного сотрясающего облака, оно также потребовало использовать меч, чтобы достичь своего пика, но потребовало меньше, чем одинокий убивающий пик. Облако, сотрясающее небеса, было фронтовой атакой, а та поэтическая перспектива менталитета гор и рек была ключом к одинокому убивающему пику. Без этого его мощность будет намного уменьшена. Как это возможно? Я старше его и узнал цель меча, но почему-то я все еще не могу взять верх над ним. Насколько сильны его мечи? Длинный меч в руке продолжал раскалываться, а Гао Фэн становился все более и более шокированным. В конце концов, он полностью подчинил свое искусство мечам Ечень. По мере того, как битва становилась все более и более интенсивной, взгляд на лице Гао Фэн становился все более серьезным. Его глаза почти перестали мигать и интенсивно работали с его силой души, пытаясь захватить каждое движение Ечень, надеясь найти где-то недостаток. Он знал, что даже малейшая его ошибка позволит ему отбиваться. Через некоторое время Гао Фэн сдался. Ечень не имел ни единого недостатка. По крайней мере, для него, нападение Ечень было совершенным. Даже если бы был недостаток, он, должно быть, был создан специально, чтобы сбить его темп. Сделав шаг назад, Гао Фэн держал свой меч обеими руками, для того, чтобы наносить удары горизонтально. Ветер призрачных шрамов. Поскольку нет недостатков, тогда я создам что-нибудь сам. Гао Фэн вложил всю свою силу в эту атаку одного меча. Его меч был полностью покрыт аурой ветра. Послышался вой, похожий на крик волка. Он продолжал превращаться в твердый меч Ци, а затем начал сокрушаться сам по себе, совершенно непредсказуемо. Цель меча неплохая. Слишком плохо, что его ментальность в искусстве меча по-прежнему недостаточно хороша. Помимо его техники владения меча и его могущественной ауры меча, тот факт, что Ечень был в состоянии вести бой со своим противником без своего меча, был больше из-за его могущественного менталитета меча. Из-за всего этого, даже Гао Фэн, который овладел мечом начального уровня, не мог заставить его использовать свой меч. Когда Гао Фэн сделал шаг назад, Ечень также сделал шаг назад. Он держал меч звездных шрамов обеими руками, затем создал его аурой грома и молнии. Небесное сотрясающееся облако. Шзззз, шзззз. Как будто электрические искры сверкали в воздухе. Меч ветра Гао Фэн был разрушен после нападения Еченя и разлетелся во все стороны. Выражение лица Гао Фэн внезапно изменилось. Его глаза выглядели острее, как будто он сделал определенную решимость. «Я планировал сохранить эту атаку до конца, но теперь у вас проявилась сила заставить меня применить ее». Его меч начального уровня распространился по платформе, а затем обернулся вокруг тела Гао Фэн. Его правая рука крепко сжала меч, в то время как левая рука держала конец меча. Следующий удар, и эта острая аура меча, внезапно зверски взорвалась. В сочетании с его тонким лезвием, все его тело казалось большим мечом, который вот-вот выйдет из ножен. Хе-хе, этот Гао Фэн неплох, у него все есть еще одна мощная атака. Ячень вот-вот проиграет, подумал Тан Сяошань, скрестив руки на груди, улыбка появилась на его лице. Упираясь взглядом в Гао Фэн с его непреодолимой аурой, Ячень покачал головой. Меч намерения, я тоже могу это сделать, я планировал сражаться немного дольше. Ячень действительно восхищался навыками искусства меча Гао Фэн. Как будто Вэй Жэньцзи чувствовал себя в направлении Линь Ци, у него была радость увидеть такую мощную цель. В противном случае у него не было никакой причины тратить столько времени, сколько он мог вытащить меч после того, как он вышел на сцену. Что это? Он тоже узнал. Цель меча. Судья третьей группы был шокирован. Нежная реальность взорвалась, и аура Ячень изменилась на нечто совершенно иное, чем была раньше. Его синяя одежда танцевала в воздухе. Невидимая, мощная аура меча, которая была полна намерений меча, без промедления прошла через ауру меча Гао Фэна. Растущая арка меча Гао Фэна казалась немного детской под этой атакой. Это было похоже на разорванный воздушный шар, который летел по воздуху. У Гао Фэн появился страх в голове. Это его истинная сила. Только Гао Фэн знал истинную силу своей козырной карты, которую он специально подготовил для этого соревнования. До сих пор, когда он выбрасывал эту атаку меча, даже противники, которые имели более высокие навыки, боялись его. Но он не ожидал, что Ячень узнает цель меч, и он не знал, насколько он силен, когда использует меч. В воздухе вспыхнул луч света меча. У Гао Фэна даже не было возможности отбиться, прежде чем его защитный чжэньцы слой был разрушен, и его тело было взорвано от этой темно-синей световой вспышки. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 253. Глава 253. Новое поколение. Атака одного меча. Гао Фэн проиграл. Все люди, которые смотрели битву, были совершенно потрясены. На всем стадионе не было ни одного звука. До этого никто не ожидал, что Ячень скрывает намерение своего меча. Фактически он до сих пор скрывал наиболее ценный материал меч художника. Дело в том, что он использовал свое идеальное искусство владения мечем, чтобы конкурировать и побеждать многих могущественных воинов, получив 11 побед. Еще более неожиданным было то, что однажды Ячень использовал свой меч, у Гао Фэн даже не было шанса на победу. Если Гао Фэн был только обычной новой звездой, может быть, толпа не была бы так шокирована. Но на первом этапе конкурса Гао Фэн был тем, кто победил Тенмо, который занял 19 место в последнем списке скрытого драконьего ранга. И точно так же, как Ячень, Гао Фэн также имел высокие оценки. Независимо от того, какую оценку присудит, Гао Фэн был необычным боевым гением. Он определенно был одним из лучших среди молодого поколения. Однако такой сильный воин, как он, не смог выжить даже против одной атаки Ячня, в которой был применен меч. Этот огромный контраст напугал многих людей. Все наблюдали за сражениями только ради удовольствия, но эксперты смотрели только на мастерство бойцов. Только большая часть воинов царства скрытого Юаня знала, что Ячень отлично владеет мечем, но они не знали, насколько это было сильным. Могущественные воины царства скрытого Юаня и царства достижения Астрала заметили какие-то крошечные детали, когда меч Ячня вспыхнул, прежде чем исчезнуть. Трудно было бы судить с одного взгляда, на каком уровне он был. Они также заметили, какой быстрый был меч Ячень. Теперь, когда у них был зрительный контакт, они знали, что его рефлексы уже вышли за пределы возможностей всех воинов. Самое главное, что он применил атаку меча, Ячень полностью отобразил пик меча. Мало того, что его шпага была настолько свободна и ограничена, но она также была удивительно мощной и смертельной. Это настолько впечатляет. Это пятая из 10 лучших возможностей новой звезды. Почему у всех такое чувство, что он будет вторым номером? Некоторые из воинов в толпе не могли нечего сказать. Многие говорили друг другу: «У меня такое же чувство». Гао Фэн был, по крайней мере, девятым в первой десятке новых звезд. Но он все же не смог справиться с одним серьезным нападением Ячень. «Мы еще не можем быть уверены. Вы не понимаете, до сих пор, по-твоему, Ячень когда-либо был серьезным?» Гао Фэн только подтолкнул его, чтобы использовать меч. «В этом году скрытый драконий ранг так интересен. У нас есть такие люди, как Сыкун Шэн, еще у нас есть десятка новых звезд. Все они скрывали некоторые свои силы. Невозможно было сказать, какова их истинная сила, пока они не попадут в критическую ситуацию. Вот почему это так интересно. Что веселого, если мы уже можем сказать, какой будет результат? Ха-ха, такая ситуация, полная страсти. Хотелось бы увидеть, кто может среди молодого поколения смеяться до конца, кто может попасть в первую десятку. Было много людей, которые смотрели эту битву, так как осталось только 6 групп. Нетрудно было сказать, в какой группе была самая интенсивная битва. Бой Ячень и Гао Фэна был таким захватывающим. Вначале это было настолько непредсказуемым, но, к концу, вся ситуация в битве полностью изменилась. Это было так очевидно. Во-первых, Гао Фэн был вынужден использовать свою скрытую атаку. Его аура быстро увеличивалась, и казалось, что он наверняка выиграет битву. Затем, полностью против всех ожиданий, у Ячень появилось так много других атак, и он, в конце концов, показал, что он уже узнал намерение меча, победив Гао Фэна только атакой одного меча и показав пик того, как надо быть мастером меча. Люди чувствовали, как кровь кипит в их венах, когда они наблюдали за такой захватывающей битвой, и они не могли не испытывать желания прыгать и кричать. Группа из 12 судей на некоторое время замерла от шока. Они сказал после долгого молчания: «Истинный воин меча должен будет обладать мощной атакующей силой, смелостью и острой способностью убивать в одной атаке. У этого мальчика есть большой потенциал». Группа из 3 судей кивнула. «Легко стать воином, но трудно быть мастером меча. Большинство людей получили только талант стать мастером меча, но это не то, что нужно для того, чтобы быть им». Это было царство достижения астрала воинов, которые видели много могущественных воинов мечей. Они знали, что это были сложные вещи, потому что у них едва ли были недостатки. Поскольку они были сильными людьми в поисках недостатков, они знали, что хотя атака Ячень показалась очень быстрой и не случайной, она была направлена на самую слабую часть Гао Фэна, не оставив ему вообще никаких шансов, чтобы отступить. В глазах главного ученика боевой школы бессердечных, Ли Дасюань, вспыхнул острый свет. Ячень, который узнал намерение меча, немного заинтриговал его. Как долго этот интерес будет продолжаться, это зависит от того, насколько точно силен Ячень. Если бы это было все, что он умел, тогда Ли Дасюань знал, что он все равно сможет победить его в 3 атаках. У Сыкун Шэн и остальных сильных воинов еще не изменилось выражение на лицах. Сила Ячень до сих пор казалась для них вполне нормальной. Как только человек достигнет своего уровня, разрыв будет чрезвычайно большим. Если бы боец не смог попасть в первую пятерку или первую десятку, им даже не хотелось бы смотреть. А слишком много людей скрывало свою реальную силу. Он всего лишь клоун в игре, ухмыльнулся главный ученик боевой школы падения неба, Линь Юнь. Ему было все равно. Главный ученик боевой школы небесного демона, Мо Янь, использовал свой небесный глаз демона. В его глазах вспыхнул темно-красный блеск. Затем он сказал холодным голосом: «Он не будет в первой десятке». Мужун Цинчен слегка нахмурилась. Ее главный ученик казался действительно спокойным и мягким снаружи, но внутри он был полон гордости. Одним из качеств 2 лучших боевых школ небесного демона, боевое искусство великого небесного демона было действительно очень мощным, и его глаза небесного демона могли показать уровень власти человека. Но боевые искусства не могли все. Его искусство великого небесного демона только достигло своего 10 уровня, что он мог показать. На боевой платформе, положив свой меч звездных шрамов обратно в ножны, Ячень попрощался, прежде чем улететь обратно со сцены. Левая рука Гао Фэн закрыла его грудь, но он вообще не был ранен. Он знал, что Ячень смотрел на него. Его контроль над его силой был таким же, как и его искусство с мечом, настолько гладкое и свободное. Такого рода, казалось бы, легкий, но по-настоящему тяжелый менталитет не был чем-то тем, что каждый мог применить. Потеря его терпима. Плюс то, что я так многому научился в этой битве. Сойдя со сцены, Гао Фэн поговорил с учеником своей сестры через Чжэнь Ци. «Извините, я проиграл. Все нормально. Он был слишком сильным. Пока я вижу, как ты сражаешься, мне плевать на остальное. Действительно, он настолько силен. Думаю, его мощь на самом деле даже сильнее, чем все думают». Гао Фэн сказал то, что могло удивить всех. Но, к сожалению, только ученик сестры услышал его и никто другой. Хлоп. Железный шар в руке треснул, когда лицо Тан Сяошаня застыло. Он только что говорил, Ечень вот-вот проиграет, но каким-то образом судья объявил об обратном, что полностью смутило его. Впечатляет. Я ошибся. Уголки губ Тан Сяошаня дрогнули. Конкурс продолжался. Следующим этапом стал бой третьего ученика боевой школы небесного демона Улин Юина. Его противником был молодой воин, который получил высокий балл в старой третьей группе. Они обменялись тремя атаками, прежде чем объявили, что победил Улин Юй. В боевой школе небесного демона есть так много талантливых учеников. Помимо третьего ученика, были еще трое учеников, которые перешли на второй этап соревнований по уничтожению, так что это составило всего 6 человек. С другой стороны, большинство учеников, которые были из других боевых школ 6 Горанга, насчитывало не более 5. Боевая школа небесного демона определенно выигрывает, благодаря количеству отличных учеников, но по качеству никто не сравнится с боевой школой плавающей горы. Правда, у них есть Сыкун Шен. Помимо огненного духа принца, который мог бы сражаться с ним, у других не было ни одного шанса. Это не особенно правильно то, что Линь Юнь Ци казался не хуже огненного духа принца. Возможно, он был еще более могущественным, чем он. За первое место должны соревноваться эти трое. Нет, не обязательно. То Баку также следует учитывать в этом. Молодой воин, занявший 9 место в последнем соревновании скрытого драконьего ранга, был поражен одним ударом. Такого рода преимущества по-прежнему недостаточно для тройки. Выступление у Лин Юй было действительно очень хорошим, но, к сожалению, он все равно был бы недостаточно силен, если бы столкнулся с Ечень. Поэтому толпа начала напряженную дискуссию по поводу социального статуса у Лин Юйна, боевой школы небесного демона и лучших молодых воинов. У всех были разные мнения. Ечень и Сюй Цзин стояли рядом друг с другом. В стороне стояли Чжумэ и Цинь Юйлянь. Они уже потеряли свой шанс в битве. Цинь Юйлянь наблюдала за соревнованиями, которые происходили прямо сейчас. Она вздохнула. Соревнования в этом году настолько интенсивны, что много конкурентов уже были устранены. Интересно, сколько из них все еще будут участвовать там после этого? Чжумэй сказал. Судя по сложившейся ситуации, 40% будут устранены. 40% составили бы 20 участников. Это ужасающее число. Ечень ничего не сказал. На первом этапе конкурса действительно были исключены многие сильные конкурсанты, такие как Линь Юэ, который занял 7 место в последнем соревновании скрытого драконьего ранга, 68 по рейтингу Чжуан Фэй, с 66 местом в рейтинге Вэй Дунши, 64 местом Цай Юэя, 61 местом Лушая и 59 местом Юань Хинын. Раньше все эти люди были в Красной Древней Пустыне, и теперь все они проиграли. Это были только скрытые драконьи воины из 9 стран, в том числе страны ветров, плюс другие народы, из которых были уничтожены 20 раненых воинов. Поэтому упомянутые Чжумэй 40% были по-прежнему большим числом. После второго этапа общее число побежденных участников будет, вероятно, 25-30, по крайней мере, не намного меньше этого числа. Конечно, некоторые из них еще не были устранены. Например, Мо Усюэ, который занял 54 место, все еще участвовал в соревновании, а также Сюэ Хен, который занял 57 место. Эти двое были наивысшим уровнем в древнем месте небесных снов. Но, к сожалению, в древнем скрытом городе драконов почти стояли на грани ликвидации. Могут ли они перейти на следующий уровень или нет, это будет зависеть от удачи, которую они никогда не рассматривали раньше. Появилось новое поколение воинов. Ряд молодых воинов из старшего поколения проиграли, их заменило молодое поколение. Не говоря уже о других народах, только страна ветров имела Ечень, Сюй Цзин и Линь Ци. Эти три человека были в 3 раза лучше, чем последние соревнования скрытого драконьего ранга, с одним Чжуан Фэй, который получил звание. Поэтому страна ветров стала еще сильнее, чем раньше. Началась 12-я битва второго раунда. Участник, который только что вышел на сцену, был Сюй Цзин. Увидев Сюй Цзин, которая могла легко взять под контроль битву, Ечень что-то заметил. Он подумал про себя. Похоже, Сюй Цзин не тренировала свои боевые навыки на очень высоком уровне. Времени было слишком мало для тренировок. Дайте ей еще один год, и с ней было бы невозможно конкурировать за первую десятку. Ечень также ясно видел, что Сюй Цзин изменила свои боевые искусства. Он не догадался, что Сюй Цзин начала изменять свое боевое искусство с тех пор, как она вернулась с древнего места Небесного Неба. Это было место, осуществляющее обучение боевым искусствам, с чрезвычайно высоким рангом, и она выбрала его для изменения. Но прошел всего один год перед соревнованием скрытого драконьего ранга, а также тот факт, что тренировать тело, занимающееся боевым искусством, было чрезвычайно сложно, у нее не было никакого шанса изучить искусство в высшей степени всего лишь за один короткий год. Это было ее слабостью, поскольку остальные молодые воины из старшего поколения тренировались каждый в своем боевом искусстве в течение 3 лет или больше. Если бы Сюй Цзин также училась 3 года, даже Ечень не мог быть уверен в том, насколько могущественной она была бы. В конце концов, даже сейчас ее власть была уже довольно страшной. Ечень засмеялся. Он сосредоточился на своем состязании. Второй раунд битв скоро начнется. Интересно, с кем мне придется столкнуться. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 254. Глава 254. Божественное искусство синего камня. Первая битва второго раунда. Бин Лин против Гу Цин. Вся аудитория замолчала, услышав объявление судьи. Каждый, кто мог бы конкурировать на втором этапе конкурса, не был слабым. Если бы места на скрытом драконьем ранге были расширены до 144 человек, то все участники, все еще участвовавшие в конкурсе, были бы в каком-нибудь звании, потому что каждый из них был вершиной вершин, самыми сильными из самых сильных. А Бин Лин и Гу Цин также были главными боевыми гениями. Бин Лин был главным учеником 6-го ранга школы боевых искусств, боевой школы экстремального льда, из империи ледяного кристалла. Он занял 7-е место в последнем соревновании скрытого драконьего ранга и был сильным конкурентом в первой пятерке в этом году. Гу Цин, главный ученик павильона синего облака, ранг 7, школа боевых искусств из таинственной нации. Он занял 10-е место в последнем соревновании скрытого драконьего ранга и был сильным конкурентом в первой десятке этого года. Судя по этим факторам, Гу Цин явно выглядел несколько слабее. Его школа боевых искусств была на 1 ранг ниже, а в последний раз он был на 3 места ниже. Ранг школы боевых искусств никогда не следует недооценивать. Те, у кого высокий ранг, означало, что у них были высокопоставленные боевые искусства, а те, у кого более низкий ранг, означало обратное. В южном регионе Рудры редко бывали какие-то боевые заведения 7-го ранга, которые могли конкурировать с военными учреждениями 6-го ранга. Однако произошло совпадение, павильон синего облака действительно принадлежал к этому редкому виду. Им не хватало высокого ранга царства земли боевых искусств, и у них даже было 1 высшее звание царства земли боевые искусства. Именно с этим искусством павильон синего облака стал воинским учреждением высшего звена в империи Черного Дракона.